Глава 11. «Назовите ваше имя». «Кто-то из присутствующих его не знает?» — с издевкой спросил Шамир. Он все еще не верил, что это всерьез. «Здесь его семья. Абсолютно с каждым Шамира связывают родственные узы. Все были у него на свадьбе. Имя назвать? Щенок издевается?» Высокородные сьоры по этикету стояли в присутствии императора. Гратам позволено было сесть. Судей как таковых не было. За каждый великий дом принимал решение его сьор. Остальные должны были подчиниться, но имели право высказать свое мнение. Рафаэл Тадрарт сидел на троне. Возвышение почти в центре огромного зала было такого размера, что второй трон рядом не помещался. Поэтому императрица Эсмира сидела ниже. Мать императора вообще отказалась сесть. Она стояла прямо у ступеней, по левую руку от сына, со стороны сердца. Макушка Алолы находилась на уровне коленей Рафа. Алвар Гор, который прибыл в Игнис на правах члена семьи, с удивлением смотрел на своего воспитанника. «Заматерел, мужчина», выражение лица непреклонное, и Шамиру ответил резко. «Мы можем судить и безымянного». Просто государственного преступника, который сам отказался от титула. «Я сьор Шамир Аль-Хали из Великого Дома Вечных, наследник этого дома по своему рождению. Мой отец, Намир Аль-Хали, был наследным принцем, а потом главой дома. Мой дед сьор Самир Аль-Хали тоже был старшим в своем роду. Моя бабушка, урожденная принцесса Тадрарт. Кто-то сомневается в чистоте моей крови и праве на трон Калифаса? Нет, ты носишь свой титул по праву. Но и я тоже. Я твой император и сьор Рафаэл Тадрарт, которому ты присягнул. И здесь ты по моей воле. Ты обвиняешься в измене мне и двум великим домам». «А именно?» — все так же надменно спросил Шамир. «Кто мои обвинители?» «Я». И Раф встал. «Император Тадрарт, прямой потомок по мужской линии, правящий в новой империи династии с первых лун исчисления. Я сьор Чанмир Аль-Хали, младший принц Дома Вечных, и брат Шамира выступил вперед. Я Грат Алияна Аль-Хали, урожденная леди Ларис. Синеглазая красавица встала со стула и тоже вышла вперед. Я Грат Анеша Халлард, урожденная принцесса Дома Южных. Вдруг встала со своего места королева Нарабора. Дестон посмотрел на нее, словно не веря своим глазам. «Тебе-то это зачем?» «Я, Грата Лала Аль-Хали, урожденная принцесса Дома Южных, обвиняю своего мужа в измене мне, чистокровной». Шамир с удивлением увидел, как его супруга тоже встала. «Как она посмела!» Королева Гота одобрительно кивнула. Ленар с недоумением посмотрел на своих сестер, но зеркально повторил кивок жены. Для короля бунт Град из его дома стал сюрпризом. Готверы переглянулись, и Анрис уставился на Шамира. Мол, что происходит? Северные, как и Ленар, были не в курсе. Особенно их удивило, что принц Чанмир в Игнисе, а не в горах. «Как видишь, Шамир, у тебя хватает обвинителей», — подвел итог император. «Начну я. Всем известно о моих непростых отношениях с младшим братом, который после Большого Совета, где высокородные вновь признали меня своим императором, позорно бежал. Я не раз уже требовал от тебя, Шамир, чтобы мой брат и наследник дома вернулся в Игнис. И каждый раз ты мне отказывал, утверждая, что местонахождение Исмира тебе неизвестно. Это ложь. Как только твой собственный брат стал регентом, и Исмир нашелся. Что ты на это скажешь?» «Родственные узы не позволяют мне выдать сьора из моего дома», — заявил Шамир. «Это дело чести». «А разве дело чести украсть у родного брата его жену?» — не выдержал Чанмир. «Ты пытался соблазнить Лияну, обещал сделать ее красной королевой. Куда же в таком случае ты хотел деть меня, ее законного мужа, и свою собственную супругу, Грату Лалу?» Высшие заговорили разом. В беломраморном зале словно разразился шторм. Эмоции били во все стороны, как порывы ураганного ветра. только что стены не дрожали. «Эге, а дело-то серьезное», — вздохнул Алвар Гор. «Никогда не думал, что Шамир способен на такую глупость. Предложить невестке брак и трон. Неужто любовь?» «Ложь!» — закричал Шамир. «Ничего этого не было!» «Я клянусь, что мой сьор меня домогался!» Ильяна положила правую руку на прекрасную грудь. «Это началось давно. Шамир Аль-Хали меня преследовал, требовал свиданий наедине. Он меня целовал!» «Развратница! Как смеешь обвинять сьора?» — заорал Анрис. «Еще одна проститутка из Калифаса! Я тебя сейчас убью!» У Чанмира на губах аж пена выступила от бешенства. «Как ты посмела оскорбить мою жену? Принимаю вызов!» И Анрис, одетый в цвета своего дома, огромный, мощный, похожий на рычащего белого медведя, шагнул навстречу красному пустынному льву, оскалившему зубы. «Вы оба спятили, сьоры!» — вмешался Алвар Гор и бесстрашно встал между разъяренными мужчинами. «Поединок между регентом одного анклава и королем другого? Этак мы вовсе останемся без правителей. Уймитесь! Она урожденный Закатекас, а не Аль-Хали, если ты забыл, Анрис. И мужу своему не изменила. Или ты глухой? А ты здесь вообще откуда взялся?» — ощерился король Фригамы. «Ты, выскочка безродный, и слова тебе не давали!» «Перестаньте кричать и живо разойдитесь, сьоры! Никакого поединка!» — осадил высокородных Рафаэл Тадрарт. «Я говорил с Лияной и убедился, что Грата не врет. Всем известно, чем заканчиваются твои разговоры наедине с красивыми принцессами!» — презрительно бросил Рейнис Готвер. По залу прокатился смешок. «Надеюсь, Грата Лияна теперь не беременна?» — сказал кто-то. «Ты прав, приятель, зеленоглазые младенцы к большой беде!» — хмыкнул Сергор. Теперь уже все хохотали. «А ну прекратите!» — не выдержала Иесмира. «Уважайте своего императора!» «Уважать развратника, попирающего законы чести высокородных?» Шамир Аль-Хали решил воспользоваться моментом. «Меня не на поединок вызвали, а в суд!» «Это против правил!» «Смерть от моего меча еще надо заслужить», — хмуро сказал Рафаэл Тадрарт. «И ты прекрасно знаешь, Шамир, что фехтовальщик ты никакой. Хочешь умереть красиво? Потому что факт твоей измены государству и жене неоспорим. Зато факт твоего владения имперским троном оспорим. Ты бастард, сын бастарда!» Раф еле сдержался, чтобы тоже не схватиться за меч. И лично отрубить этому наглецу голову. Давно уже заслужил. Готверы одобрительно загудели. Южные переглянулись. А ведь Шамир-то правду говорит. По идее, Раф незаконнорожденный. Его зачали сирра для особых поручений. И тогда еще сир Хот, а не сьор Халлард. И кто он, получается, этот Рафаэл Тадрарт? Даже не мессир, а сидит на троне, на возвышении. Отец Рафа понял, о чем все подумали, и разозлился. На скулах заходили желваки, а огромные кулаки сжались. «Кто бастард? Я?» «Да этот бастард взял Игнес, придя сюда во главе огромной армии, и если потребовалось бы, то и Калифас бы пал». «Говорить буду я», — встала королева Гота, и все замерли. Ее авторитет был непререкаем. Именно Гота держала в руках богатейший анклав Чихуан. Это был кошелек империи, да и честь высокородной Граты Гота хранила свято. «Великий дом Закатекасов обвиняет тебя в измене, Шамир. Ты задумал убить нашу принцессу, плюс к этому убить мужа нашей племянницы», решилась Гота признать публично бастарда короля. «Ибо Лияна тоже принадлежит к дому Закатекасов. Это неслыханно, Шамир, то, на что ты решился. Мама, ты всегда мне говорила, что честь Граты превыше всего». И Гота укоризненно посмотрела на старую королеву Летис, которая уже открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла. «Я, урожденная принцесса Готвер, прошу поддержку своего дома на этом судебном процессе. Братья, Анрис, Рейнис, оставим прежние обиды. К вам обращается Грата из Дома Северных». Готверы угрюмо молчали. Рафаэл Тадрарт был их смертельным врагом, а Шамир Аль-Хали — союзником. Как быть? «Голосуем, высокородные», — подвел итог император. «Мой дом отдает голос за смертную казнь. Такова моя воля». Эсмира смертельно побледнела, но кивнула. Зато Алола отрицательно замотала головой. Но кто бы стал ее слушать? «Позволено будет высказаться мне?» — спросил Алвар Гор. «Я представляю интересы моей жены, урожденной Грат и Тадрарт». «Леди Гор», — подчеркнул Раф. «Она больше не принцесса, к тому же женщина». «Я все равно скажу, высокородные, как бы я к вам ни относился. Когда я пришел в Игнес, у меня было одно желание — всех вас перебить. Тихо!» — поднял руку Алвар, поскольку сьоры неодобрительно загудели. «Но я много солнц фактически правил империей. Мой покойный друг Ранмир Аль-Хали был могучим воином, но недалекого ума. Именно мои советы помогали ему держать все 5 анклавов в железных руках. И это было время процветания для империи. Когда в ней отменили рабство, все встало с ног на голову. В Игнисе зреет бунт». «Уже нет», — спокойно сказал Раф. «Я держу город под полным контролем». «Это хорошо, но казнь Сьора подогреет решимость бывших рабов и простолюдинов. Нельзя давать им повод усомниться в могуществе и исключительности чистокровных. Я против смертной казни». «Вот уж не думал, что найду в тебе союзника, безродный», — хмыкнул Сьор Шамир. «Тебя надо сослать в пустыню забвения», — сказал Сергор. «Этого довольно. Наказание по проступку». Высокородные одобрительно загудели. Императрица кивнула, но Раф не согласился. «Шамир еще не стар, и я уверен, что он найдет способ выбраться даже из ада. Не то что из пустыни. С вашей помощью, сьоры. Поэтому никакой ссылки. Мой дом сказал свое слово». «Я, как регент Калифаса, за смертную казнь», — высказался принц Чанмир. Грат и его дома согласно кивнули. «Я в этом не сомневался, брат», — скривился Шамир. «На твоем месте мог быть я, и ты бы тоже не сохранил мне жизнь. Я прекрасно знаю о твоих планах». «Мы северные против», — мрачно сказал Анрис, посмотрев на мать. «Прости, Гота». «Спасибо, Фригама», — довольно сказал Шамир. «Вы мои союзники». «Отец?» — Раф посмотрел на Сьора Халларда. «Моя жена выступила обвинителем», — медленно, словно нехотя сказал Дестон. «И я признаю справедливость ее обвинений. Шамир Аль-Хали потерял наше доверие. И Калифас. Он больше не его сьор. Но казнь...» Дестон покачал головой. «Я полностью согласен с Алваром. Это подорвет авторитет высокородных». Алола удивленно подняла брови. Неужто ее визит в спальню бывшего любовника возымел такое действие? И хоть ничего не было, в смысле контакта физического, до сознания сьора Дестона вдовствующая императрица все-таки достучалась. «Да не ты ли, папа, самый ярый сторонник реформ?» — мгновенно вскипел Раф. «Кто освободил рабов? Ты же был в застенках, видел этих ублюдков!» «Вот поэтому хоть что-то должно их держать в узде. Хоть мнимая магия, черное колдовство. Что угодно, чего они не понимают. Я за ссылку». «Я и от тебя не ожидал, брат», — с трудом, но выдавил Шамир. Зато другой единоутробный брат метнул в Дестона ненавидящий взгляд. Визит Чанмира в Нарабор оказался напрасным. Теперь все смотрели на Готу. Именно на нее, а не на притихшего Линара. Но вдруг король Чихуана впервые подаст голос и выскажет свое мнение о нежены. Казалось, что все молча молили. «Линар, проснись!» «Дом южных за смертную казнь», — тихо сказал он. В огромном зале повисла гробовая пауза. Судьба Шамира была решена. «Свершилось!» — прервал молчание Раф. «Казнь Сьора Аль-Хали состоится завтра. Не будем откладывать». «Ты не посмеешь, бастард!» — рванулся Шамир, но наемники из личной гвардии императора были начеку. Осужденному мигом выкрутили руки. «На главной площади», — «Публично!» — отчеканил Раф. «Пусть это увидят все!» «Вот уж не думал, что до такого доживу!» — криво усмехнулся Алвар Гор. «Толпа из простолюдинов увидит, как отрубят голову Сьору. Ты только что похоронил империю, Раф!» «Анрис прав! Ты никто! И слова тебе не давали!» Бросил на Сира Гора презрительный взгляд император. «Приговор вынесен. Обжалование невозможно. Уведите осужденного». «Ты навсегда запомнишь этот миг, Гота!» — громко сказал Шамир. «Кровь за кровь!» Королева Южных вздрогнула, но быстро опомнилась. Пустые угрозы. Сестры мужа смотрели на нее с благодарностью. Честь чистокровных град была защищена. Шамира увели. «Все присутствующие, согласны они с приговором или нет, должны остаться в Игнисе до завтрашней луны. После того, как состоится казнь, вы с Йорой Граты можете вернуться в свои анклавы, но не раньше», — предупредил Раф. Император ушел первым, за ним императрица. Остальные расходиться не спешили. Алвар Гор, к примеру, направился к Готверам. «Ты, к моему огромному удивлению, чуть ли не впервые проявил благоразумие, Анрис», — сказал сир Гор королю Фригамы. «Как видишь, даже мы с тобой, заклятые враги, можем договориться». «Поведай нам лучше, есть ли способ помешать этой казни», — хмуро сказал на это Готвер. «Выкрасть Шамира? У тебя есть гондола?» «Есть. И не одна, но во Фригаме». «А у Рафа здесь воздушный флот. Не получится». «А если транспортер?» «А кто его передаст?» — пожал плечами сир Гор. «Ченмир будет хорошо сторожить своего брата». «Дестон», — обрадованно сказал Анрис, поскольку к ним подошел сьор Халлард. «У тебя есть какой-то способ спасти Шамиру жизнь?» «Есть. Развестись». «В каком это смысле?» «Вы разве не слышали, что моя жена выступила свидетельницей обвинения, а я только-только наладил с ней отношения? Нэша на меня теперь зла, и я не хочу усугублять». «Зато любовница довольна», — хмыкнул Алвар Гор. «Тебе ли жаловаться?» «Мне придется бросить тебе вызов, сир Гор, потому что ты взорвался. Твои шуточки меня достали». «Да что ж вы сегодня такие нервные, сьоры?» «Не советую, Дестон. Я практикуюсь ежедневно, в то время как ты давно променял боевой меч на пробирке с какой-то дрянью». «Я смотрю, ты летоисчисление горцев принял», — усмехнулся Дестон. «Ох, как сильно ты изменился, Алвар!» «Настолько, что выступил сегодня против казни Сьора, хотя прежде был готов лично прирезать каждого из высших, и один раз даже сделал это. Но боюсь, что мы бессильны. Рафы в самом деле держат город в руках. И что, новая война?» Сьоры отрицательно покачали головами. «Какая во мрак война! У Рафа Южный вечный в союзниках. И где Наробор? У черта на куличках! Хотя есть Вестгард!» «Сколько солдат у Кахира?» — спросил Анрис у своего давнего врага. «И почему он не здесь?» «Затрудняется сказать, какому великому дому принадлежит», — усмехнулся сир Гор. «Как это к какому? Он Аль-Хали!» «И что решит его голос? Кахир вообще предпочитает помалкивать. Даже я не могу его разговорить. За вечных принимал решение Чанмир и малышка Лияна. Вот уж кто удивил. И Смир под замком. Но Кахир — единокровный брат императрицы, которая смотрит в рот мужу. Нет, сьоры, Кахир нам тут не помощник. Его армия растет и крепнет, но она еще не готова к бою с серьезным противником, таким как имперская гвардия Тадрарта». «Значит, Шамир будет казнен?» — всплеснула руками королева Летис, которая внимательно прислушивалась к разговору, но не лезла в него. «О, мрак! Бастард казнит Сьора!» «Раф давно уже не бастард», — поправил ее сир Гор. «Он император, хозяин, тиран. Я попытаюсь, конечно, но, боюсь, и меня тогда казнят». «Попытка не пытка», — пожал плечами Анрис. «В данном случае одно и то же. Раф и меня отправят в каземат без колебаний и лично пустят мне кровь». «До завтра, сьоры». И Алвар отвесил королям небрежный поклон. Он и в самом деле всерьез раздумывал, как передать Шамиру транспортер. План подземного яруса, на котором находился каземат, был у Алвара Гора в памяти. Ведь он провел там немало времени в этом каземате, когда допрашивал заговорщиков и разбойников – Шанс, безусловно, есть. Но как только Сиргор покинул мраморный зал, его обступили наемники из личной гвардии Рафаэла Тадрарта. «Вы задержаны по приказу императора, сир», — сказал старший из них по званию. «И в чем же меня обвиняют?» — с усмешкой спросил Алвар. «Ни в чем. Вам просто настоятельно рекомендуется оставаться в своих покоях до завтрашней луны. Мы проводим вас во дворец вдовствующей императрицы». «Забавно. Дворец, некогда принадлежащий моей жене, а следовательно и мне, станет моей тюрьмой». «Это ненадолго, сир. Завтра вы сможете вернуться в Вестгард к своим обязанностям. Ссыльного! Таковы они отныне, мои обязанности». «Да, мальчишка вырос», — покачал головой Алвар. «Теперь он настоящий император. Будь при мне меч, хер бы вы меня арестовали. Момент выбран удачно». «Мы вас уважаем, наместник гор», — неожиданно вернул наемник Алвару его прежний титул. «Вы тоже бились с нами в каменном мешке. Но господину наемника должен быть только один. Вы сами так учили. Мы выполняем приказы только Рафаэла Тадрарта». «Что ж, ведите». Алвар Гор уже понял, эта партия осталась за Рафом, который все предусмотрел. Дошло и до Шамира. Он кипел от злобы, но почти уже не верил в свое спасение. Осталось реализовать план, который имелся у Шамира на крайний случай. План мести. «Вы меня еще запомните», — подумал он, посылая за императором, сообщить ему, что приговоренный к смертной казни имеет право на последнее желание. «И чего ты хочешь?» — настороженно спросил Раф у пленника, ожидая любых сюрпризов. «Насладиться последними мгновениями моей жизни, этой ночи в частности, вина, вкусной еды и женщину». «Ты меня разочаровал», — протянул Раф. «Я ожидал чего-нибудь оригинального». «Хорошо. Еду и питье, которые тебя принесут, тщательно проверят. Что касается женщины, вы можете ее обыскать, раздеть догола. Это просто моя наложница. Пусть пошлют за ней в мой дворец. Скажите хранителю моих покоев, пусть приготовит мою самую любимую наложницу. Он поймет». «Что ж, просьба осужденного на смерть законна. Ты все получишь». Он не стал обыскивать женщину лично, но послал в каземат Сиру Умбру, которая внимательно смотрела, как наложницу раздевали. И когда она вошла в камеру к Шамиру, Сиру Умбра понеслась с докладом к императору. «Ну?» — нетерпеливо спросил Рафаэл Тадрарт. «Ее обыскали везде, чиста, оружия при ней нет. И ничего такого, что могло бы помочь Сьору Аль-Хали. А транспортер?» «Ничего». «И ничего не показалось тебе странным, Келия?» «Показалось, мой сьор». «А именно?» Сразу насторожился Раф. «Женщина уже не молода. Она, безусловно, ухожена. И когда-то была редкой красавицей. Но ее лучшие годы давно остались в прошлом». «Старая привычка? Первая любовь?» предположил Раф. «У этих Аль-Хали имеются особые пристрастия. Вдруг эта женщина искусна в любовных ласках. Шамир сейчас в таком состоянии, что возбудить его крайне сложно. Он совсем забыл, что говорит с девственницей». «Я в этом ничего не понимаю». Келли до ушей залилась краской. «Просто сказала, как есть». «Передай, чтобы с них глаз не спускали». Сам Раф этой ночью почти не спал. Боялся, что Шамир сбежит. И сам чуть было не спустился в каземат проверить, на месте ли узник. Но ночь прошла, а сьор Шамир остался там, в своей тюремной камере. Что касается женщины, то она ушла довольно быстро. Никто не слышал, как Шамир шепнул ей: «Пришло твое время. Отомсти!» Его вели на эшафот, когда ночная гостья щедрой рукой отсыпала золото таможеннику, плату за проезд на воздушной торговой гондоле. «Доставьте меня в порт». Черная туча надвигалась на Чихуан, и ее уже невозможно было остановить.